22 июля группой посетителей Родины и студентов Корейского университета Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с Чо Ухо и Ким Ян Сыном возложили корзины цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.